«Вот и хорошо», — улыбнулась она. «Еда почти готова, можем скоро поесть, если ты голоден». Мол кивнул и начал по-быстрому распаковывать принесенные вещи, попутно докладывая, где был и о состоянии шаттла. Асака, слушая его, закончила с готовкой и наметала на стол. Они сели напротив друг друга и стали пробовать еду. Асака не прекращала удивлять своими кулинарными способностями. Молу нравилась ее еда, и он этого не скрывал, иногда смачно облизывая губы и пальцы. Асака сдержанно улыбалась. После ужина Асака прибиралась на кухне. Обычно Мол не занимался этой частью дома, но сегодня ему показалось важным помочь ей, учитывая, сколько сил она вложила в обустройство дома и приготовление вкусностей. Он непринужденно помог, чувствуя гармонию от совместных действий. Асака была счастлива. Мол был дома, они поужинали, адекватно разговаривали, он помогал ей с уборкой. Это было необычно и очень приятно. Она расплывалась от теплых мыслей и надежд, что у них все может получиться. Мол вспомнил о своем подарке. Он развернул его и показал Асаке. Та, только что закончив убирать посуду, удивленно наблюдала за его жестом. Мол молча протянул ей кулон на ладони. Асака замерла на месте, переводя взгляд с кулона на лицо Мола в полной тишине. Она догадывалась, что это для нее, что это подарок, пронеслось у нее в голове, и в груди все сжалось от проникновенности этого жеста. Последний раз ей дарили мастер Энакин. От нахлынувших воспоминаний и эмоций у Асаки заслезились глаза. Она так и стояла, рассматривая кулон, не трогая его, не говоря ничего. Мол не понимал ее эмоциональной реакции на простую вещицу, уже было подумав, что ей не понравилось. Но тут Асака, всхлипывая, сказала: «Красивый, мне нравится, правда, спасибо». Просто неожиданно. Он не смог устоять. Подойдя к Асаке, он мягко обнял ее и погладил рукой по мантралам и липку. Ее слезы скатывались по его груди, вызывая щекотливые ощущения, как и горячее дыхание. Он успокаивал ее, обнимая и поглаживая. Когда она успокоилась, он провел Асаку на кушет и там надел ей на шею кулон. Тот сел как влитый, контрастируя с яркой кожей. Асака устроилась поверх его ног, склонив голову на плечо и положив руки на лопатки. Ее пальцы немного сжимали и разжимали его кожу, будоража сознание. Она плотно прижалась к нему, давая почувствовать свой жар. Его руки сами собой легли ей на попу. Он, собирая всю самовыдержку в кучу, пытался не сжимать ее округлости, чтобы не нарушить терпкости момента. Сдерживаться было чертовски сложно. Ее грудь вжималась ему в торс с каждым тяжелым вдохом. Ноги обрамляли его кибербедра. Пальцы на лопатках вызывали мурашки при каждом движении, а ее круглая попа была прямо у него в руках, полностью под его ладонями. Соблазн становился невыносимым. Если бы скользнуть рукой чуть вниз, то он бы мог прикоснуться к ее. Стоп, строго остановил себя, не сейчас. Нельзя этого делать сейчас, она не в том состоянии. Действовать нахрапом, в момент ее слабости, было неподобающе даже для него. Он хотел, чтобы Асака сама решилась, проявила бы в открытую свои желания, но та лишь нежно обнимала его, окутывая своей светлой энергией с оттенками грусти. Он почувствовал, как пульсация ее сигнатуры начинает замедляться, сон подбирался к ней. Мол плавно поднялся, поднимая Асаку на себе, и направился в спальню. Она отозвалась на его движение тихим томным «ммммм», обхватила плечи размягшими руками, а его железные бедра своими. Чтобы удержать, пришлось все же сжать ей ягодицы, что вызвало волну эйфории по его уже возбужденному телу. Она плотнее обвила ноги вокруг него, и ее промежность проскользила по его паху. И это был единственный раз за всю его проклятую жизнь, когда он порадовался, что наполовину киборг и отсутствию анатомии в том месте. Примечание к части. Визуально прозаботливого Мола и милую Асаку. HTTPS. Пост 144 миллиарда 386 миллионов 418 тысяч 190 и don't quit yet knofhof и ship it buty. Глава 19. Уместная несдержанность. Однажды, Мол предложил Асаке наведаться в поселение, погулять по закоулкам, разведать те районы, где они не бывали, и поболтаться просто так. Конечно же, его предложение основывалось не только на желании побыть с ней. Это была разведка на местности, которую он все откладывал. Асака обрадовалась его инициативе и была готова на выход за считанные минуты. Подаренный им кулон она надела поверх одежды, как обычно, с тех самых пор, как он его подарил. Они начали прогулку с темных узких улочек, огибая поселение по периметру. Через пару часов прогулки они забрели в район, куда, мол, так стремился попасть. Его можно было назвать местным подпольем. Нелюдно, темные барчики в подвалах, закоулки без освещения, подозрительные личности и местные банды встречались тут и там. Асаке не очень нравилась такая атмосфера, зато, мол, был весь во внимании, изучая местный контингент. Он даже затащил их в один из баров, где порасспрашивал бармена, как мог, о темных делах. Как он понял, на планету часто наведывался картель иноземцев, но местных они не трогали и не вообще не высовывались, работая за пределами системы, по мелочи. Прилетая, те в основном пили и гуляли, спуская заработанные ресурсы. Особо ценной ему эта информация не показалась. Видя растущее беспокойство Асаки и повышающееся внимание к ним, он решил не задерживаться. Покинув этот район, они побрели в сторону более ухоженных мест. В благополучном районе они набрели на уличную кухню и отобедали там. Время протекало в приятной атмосфере. Асака делилась тем, что успела изучить по части артефактов ситхов, мол, подтверждал некоторые ее теории, а некоторые дополнял своими тонкими познаниями темной стороны. В итоге они договорились почаще обсуждать тему реликвий и копать еще глубже про темные холокроны. Эти артефакты хранили самые сокровенные знания, которые им были необходимы для победы над Сидиусом. Они брели по окраинам, редко натыкаясь на прохожих. Мол не сводил глаз с Асаки, которая звучно причмокивала сладким десертом, тающим у нее на губах. Иногда капли стекали по ее подбородку и на пальцы. Ему захотелось слезать эти капли, вылизать ее губы и рот, и вообще всю ее. Но он ментально щелкнул себя за пошлые мысли в неподобающее время. Закончив лакомиться, Асака усмехнулась своим неряшеством и, немного притормозив, начала облизывать пальцы от липкой жидкости, причмокивая губами. Хлюпающие звуки и само зрелище стали последними каплями в переполнявшуюся неделями чашу самоконтроля Мола. Вид ее розового язычка, проворно скользящего по пальцам и мокрым губам, и вся ее сущность, излучающая высшее удовлетворение, подстегнули его к действию. Он остановился, преграждая Асаке путь. Та удивленно посмотрела на него своими голубыми бездонными глазами, и ее пальцы медленно проскользили по алым губам, блестящим от влаги. Рот остался чуть приоткрытым. Мол решительно сократил расстояние между ними и прильнул к ее влажному рту своим. Асака издала сдавленный писк от неожиданности, невольно прогнувшись назад от напора, и зацепилась за плечи Мола руками. Тот подхватил ее за талию и, теряя себя, начал пылко облизывать ее подбородок и губы, иногда посасывая нежную кожу. Приторно-сладкий вкус и мягкая текстура ее губ манили вылизывать их до небытия. От ощущения ее тела так близко и от вкуса губ, ему дало в голову, реальность поплыла. Чтобы удержать равновесие, он завел обмякшую от неожиданности Асаку за угол, и там, прижав к себе, продолжал. Его длинный язык проходился от низа ее подбородка до губ, оставляя мокрые следы. Он засосал ее нижнюю губу, облизывая ее языком у себя во рту. Затем он также обсосал верхнюю. Асака задышала чаще и неистово цеплялась за его плечи, при этом все больше прогибаясь назад. Его язык заскользил между ее губ, проникая в рот. Она не препятствовала ему. Там он наткнулся на ее язык и пару раз, неспешно, обвел его своим. Асака тихо застонала в своеобразный поцелуй. Она тоже лизнула его губы и переплела языки. Вдруг она остановилась и оторвалась от него, разрывая поцелуй с громким чмоком. С максимально расширенными зрачками подрагивая, она прошептала: «Сюда идут». Это предупреждение обрушилось на Мола как уж от ледяной воды. Он резко выпрямился по стойке смирно, отпуская Асаку. Та, чуть пошатнувшись, приложила пальцы к мокрым губам, впитывая произошедшее. Они торопливо развернулись, делая вид, что идут себе гуляют, ничего такого не делают. Буквально в тот же момент в переулок завернули несколько подростков, весело болтающих о чем-то. Они окинули их курьезными взглядами и пошли дальше. Асака в этот момент не дышала, и ее била мелкая дрожь. Тело Мола окостенело от резкой перемены обстановки. Ноги еле несли его. Когда подростки скрылись из вида, Асака начала нервно хмыкать от вида Мола, который пребывал в абстракции с затуманенным взором, как на автопилоте, шел за ней. Она остановилась, тормозя и его. Все еще немного трясясь от пережитых эмоций, она привстала на цыпочки и, обхватив скулы руками, трепетно облизала его губы круговым движением. Это происходило на той улице, где началось, у всех на виду. Мол, хотя и был приятно удивлен ее действиями, все же чувствовал себя крайне неудобно посреди улицы, где сновал народ, в таком положении. Асака, осязая его напряг, не стала затягивать с нежностями. Она оторвалась от его губ и обняла на пару мгновений, затем взяла его за руку, и они направились дальше, пытаясь прийти в себя после поцелуя, в тишине. Глава 20. Уместная сдержанность. Прийти в себя после случившегося естественно не получалось, по телу разлилась нега, живот потягивало, сердца бились сильнее. Их путь был тихим, заговорить о чем-то стало сложно, мысли сбивались. Мола интриговала, что будет дальше, но и настораживала одновременно. Он старался не думать о последствиях своей очередной несдержанности, отвлекаясь на все что угодно, пытаясь свести напряжение на нет, считая про себя шаги. Когда они оказались за пределами города, Асака начала заговаривать. «Извини, что я там посреди улицы так». Немного сбивчиво пыталась составить фразу она, заливаясь краской на ходу и поджимая губы, теребя кулон пальцами. «Ты меня тоже. Я был сам не свой, когда начал в...» Он насекся, чуть не ляпнув вылизывать тебя как умалишенный, и нас почти застукали. «А да», усмехнулась Асака, припоминая их паническую реакцию на так не кстати появившуюся компанию. Она посмотрела на Мола, который был тих и задумчив всю дорогу. Казалось, его что-то не устраивает, но он не хотел этого афишировать. «Мол, все хорошо?» – вкрадчиво спросила она. «Конечно», – чуть ободрившись отвечал он, – «лучше, чем когда-либо». Асака немного успокоилась и сжала его руку крепче. «Знаешь, мне было нереально хорошо сегодня. Такие дни придают мне смысл жить и бороться за мир дальше. Ведь мир это так прекрасно». Она завершила свое откровение на мечтательной нотке. Их молчание из напряженного превратилось в приятное. Мол залюбовался ею. «Красивая, молодая Тагрута, застрявшая тут с ним неизвестно насколько». И он согласился с ней. «В этом есть что-то особенное. Им выпала небывалая возможность узнать друг друга так, как они бы никогда не смогли во время войны или бегства по галактике. Они были предоставлены друг другу. Бери что хочешь, отдавай что хочешь и наслаждайся. А он-то уж свое всегда возьмет». Чем ближе они были к дому, тем яснее он осознавал, что они на пути к неизбежному. Очевидно, сбилась в его висках вместе с пульсом. Это неизбежное обещало быть эпическим. Предвкушение новых ощущений завладело им, фантазии заволокли разум. Однако, оказавшись дома, былое напряжение вернулось, неуверенность снова взяла верх. Они старались не пересекаться, разойдясь по разным углам, как бы по своим делам. Асака тлела от всепоглощающего желания его ласки. Она хотела чувствовать на себе его губы, жар кожи стонать от его рук, но стеснялась это показать. Она закрылась в ванной и упала на колени в душе, согнувшись пополам, борясь с накопившимся вожделением. Низ живота вовсю тянуло. Она текла как никогда раньше. Душ не помог с этой проблемой, только надев белье, оно моментально взмокло. Каждый раз думая о языке и губах Мола, о том, как он вылизывал ей рот, жар обдавал ее с ног до головы. Представляя, что этот язык и губы могут еще, Асака нервно вздохнула, сжимая бедра. Мол учтиво выждал, пока она закончит сильно затянувшийся душ, и скрылся в ванне сразу после нее, на не менее долгий срок. Мысли об их близости вертелись у Асаки в голове, кружа ее. Почувствовав, как земля уходит из-под ног, Асака поплелась в спальню, прилечь. От возбуждения у нее начало меняться сознание. Запахи и звуки обострились, тактильные ощущения тоже. Она слышала биение своего сердца, шелест травы за окном, потоки воздуха в комнате, свой запах. Ее белье продолжало неизбежно мокнуть. Стало даже неуютно от такой мокроты. Она рисковала залить кровать, если это не прекратится. Чтобы как-то отвлечься, она залезла до тапот, просматривая разные архивы, которые еще не прочитала, о всякой всячине. Она отметила те, что собиралась изучить на днях. Вскоре, ее зазнобило, то ли от бушующих гормонов, то ли от холода. Она залезла под одеяло, в стылую кровать. Дрожь чуть улеглась, спустя пару минут. Но как только в спальню плавно зашел Мол, она снова затряслась, как лист на ветру, пальцы перестали ее слушаться, окостенев. Хотя она и была рада, что он тут, с ней, не изолировался, шел на контакт, отчего-то, все ее нервные окончания сводило словно в панике. Мол был на редкость спокоен, двигался размеренно, без тени нервозности, по крайней мере, внешне. Он сразу почувствовал колкую энергию Асаки и его насторожило такое состояние. Он опустился в кровать, не на свою половину, а рядом с ней и подпирая спину подушкой, открыл объятия для нее. Асака прильнула к нему, и его руки сомкнулись вокруг нее, обдавая теплом. Он, как всегда, был горячим, и это должно было помочь, но озноб у Асаки все не проходил. Почувствовал ее физический дискомфорт, мол, спросил. «Все в порядке?» «Да, только немного холодно», — слукавила она. Тогда он притянул плед и укутал ее как в кокон, крепче сжимая объятия, прижимая к себе. Она казалась нежной и хрупкой в этот момент, совсем не та боевая Тагрута, которую он знал. Асака приложила все оставшиеся ментальные ресурсы своего тела, чтобы угомонить дрожь и возбуждение. С дрожью она как-то совладала, с возбуждением нет. Ее смазка сочилась, не иссыхая, замачивая белье. Но она старалась не думать об этом, и отвести фокус непринужденными разговорами о планах на завтра и прочих несущественных вещах. Мол отвечал глубоким тоном, больше слушая ее, вместе с тем пытаясь понять, как себя вести. Она чувствовала вибрации его голоса, и это только разжигало ее сильнее. Несмотря на свое необузданное желание, она не полезла к нему с поцелуями и ласками. Ей казалось, что если начать это самой, будет слишком навязчиво. Может даже отпугнет его. По правде, она и не знала, как это начать. А учитывая физические особенности Мола, возникал и другой вопрос. Как закончить? И вообще надо ли это ему? Мол, хотя и знал, что Асака не готова прыгать с места в карьер с физической близостью, все же надеялся, что она переборет свое смущение и поцелует его, поласкает, сделает хоть что-то. Но, увы, вскоре, сославшись на усталость и эмоциональный день, Асака переместилась с его торса на подушку и намеревалась предаться сну. Он не возражал, горько вздыхая про себя, отпуская надежды. Он лег напротив, приложив губы к ее мантралу, и приобнял Асаку одной рукой. Та объютилась рядом с ним, положив ладонь ему на грудь. Естественно, сна не было ни у кого, ни в одном глазу. Асака знала, что Мол не спит и вовсе не так спокоен, как кажется на вид. Жар его груди и сильное биение сердец свидетельствовали, что он был взбудоражен близостью не меньше ее. Его силовое поле зловеще вибрировало темной энергетикой. Он застилал непроницаемой темнотой свою сущность. Очевидно, маскируя истинные порывы внутри, Мол лицезрел странное состояние Асаки во всех измерениях. Физически, по запаху и в силе. Ее силовая пульсация была невероятно хаотична, иногда выпуская импульсы. Казалось, она горела как супернова, но почему-то сдерживала свой пыл. Ее запах был как всепоглощающий, особенно интенсивный и дурманящий. Почему? Почему она сдерживается, когда вся ее сущность кричит, что она хочет? Думалось Молу. В итоге, они так и лежали, прислушиваясь друг к другу на уровне шестого чувства, пока ночь не взяла свои права и беспокойный сон не скосил их. Глава 21. Ревность. Отношение Мола к Асаке изменилось после их последнего контакта. Он стал более открытым, не рубил с плеча, проявлял ответную заботу и перестал изолироваться, проводя время с ней. Та была несказанно рада таким переменам и поддерживала добрую атмосферу, даря ему радость, как могла. В закоулках своего сознания она все же четко осознавала, что им обоим этого недостаточно. Несмотря на это, она не бросилась с головой в пучину страсти, давая себе и Молу время осознать их новые роли. Тренировки тоже изменились, физические контакты и силовые штучки Мола больше не выбивали ее из строя. Она приняла реальность, где она плыла только от мысли рук Мола на ней, не говоря об ощущениях, которые испытывала, когда это случалось. Поняв, что так и будет, она научилась использовать эти эмоции, подпитываясь ими во время упражнений. Блокировать силовые атаки Мола она тоже научилась, ибо не хотела, чтобы он прочувствовал ее дикое желание вожделения им, поэтому она выстраивала стену, сквозь которую он не мог пробиться. Хотя это ему было и не нужно, чтобы догадаться, что она скрывает. Асака, несомненно, обладала самоконтролем, однако ее неосознанные жесты, прикосновения и взгляды выдавали ее вожделение, возбуждение, страсть. Мол не накалял обстановку, претендуя, что его все устраивает. Однако, в душе он ждал момента, когда ментальные оковы Асаки падут и она набросится на него, сгорая от желания. Долгожданный момент, однако, все не наставал. Асака, хотя и допускала нежности в виде легких поцелуев, объятий и совместных лежаний на траве после тренировок, как только Мол начинал распускать руки или язык, она тут же сворачивала все действия и сбегала. Мол не настаивал и держался стойко как мог, полагая, что если дать волю своей сущности, он ей станет неприятен, или еще хуже, навредит в припадке страсти. Все же железным он был лишь наполовину, и терпение его повисло на волоске. Как-то раз Асака играла с детьми неподалеку от дома. Мелкие облепили ее, звонко щебеча. По ходу их развлечений, они учили Асаку калиотскому языку. Асака уже многое понимала и знала несколько фраз. Продвигаясь с детьми по улице, ведущей к городу, она заметила спидер, такой же, как у них, у одного из домов. Приглядевшись, она убедилась, что спидер и правда их. Это ее насторожило. Что делал, мол, в этой части поселения посреди дня? Его мастерская находилась намного ближе к центру. Хотя, не исключено, что он мог выезжать по заказам. Асака сбавила шаг, давая детям убежать вперед. Спустя несколько минут, из дома и правда вышел мол, с ящиком инструментов. Но вышел вовсе не один, за его другую руку уцепилась тощая бледная клетка, вся такая манерная и напыщенная. Откровенно строя ему глазки, она проводила его под руку до спидера. Когда мол наконец смог вызволить свою руку из ее захвата, она покрасовалась перед ним, как могла, сверкая белесой кожей груди, которую еле прикрывало платье на одном плече. Приобняв себя так, чтобы грудь выпирала как можно краше, она мило улыбнулась ему напоследок, что-то говоря. Мол кивнула, и она тронулась обратно в дом, сильно виляя бедрами. Он проводил ее взглядом до двери и ухмыльнулся. Асака наблюдала за этой картиной, состывающей в жилах кровью. Ее настигло оцепенение, дышать стало сложно и даже потемнело в глазах. Она не могла переварить увиденное. Что это за дама? Что она себе позволяет? Почему мол позволяет ей так себя вести? Какого ранкора он на нее таращится? Негодовала Асака. Мол загрузила инструменты на спидера и собирался тронуться, как вдруг почувствовал подозрительные колебания в силе. Некое негативное излучение, ядро которого было совсем рядом. Ему хватило полувзгляда, чтобы локализовать и опознать источник беспокойства. Асака. Она стояла через улицу в паре домов, с мрачным видом, наблюдая за ним, видимо, уже некоторое время. Ничего дурного за собой не припоминая, мол завел спидер и подкатил к ней, выяснить, что стряслось. Асака выждала его приближения и начала сходу. «Смотрю, ты неплохо проводишь день в компании этой бледнокожей дамочки. Не понимаю, к чему ты клонишь. Работаю, как обычно, и все твои клиенты приглашают тебя домой, а потом провожают под руку и трясут своими прелестями перед носом». Рьяно затараторила Асака. «Ты случаем не падала с деревьев на своих прогулках? Что ты несешь? Клиенты разные бывают. Кто-то деловой, кто-то строит глазки. И что?» Начал заводиться он. «Строила глазки? Это слабо сказано. Да эта дамочка тебя открыто соблазняла. А ты, а что я должен был сделать? Отбросить ее в сторону с криками «меня соблазняют? Помогите, это просто бред. Она клиент, есть определенные правила». «Именно, есть правила. Держать дистанцию с клиентами, оставаться профессиональным». «А что это было? Смотреть было противно». «Так зачем ты смотрела? Что ты вообще тут делаешь? Ты что следишь за мной? Гуляла?» «И нет, очевидно же наш уровень доверия исключает подобные занятия. Я тоже думал, что мы доверяем друг другу, но теперь сомневаюсь, учитывая, что ты надумала про то, как я провожу день. Не было бы повода, не надумала бы. Садись», — махнул он на место позади себя, — «поговорим дома. Выяснению отношений в публичных местах пора прекратиться. Не сяду. И быстро села, и мы едем домой», — прервал ее мол повышенным голосом. Это последнее предложение на вежливом диалекте. Асаку затрясло от ярости. Мало того, что он себя вел так, будто ничего дурного не сделал, так теперь затыкает ей рот и угрожает. Однако орать друг на друга на улице, под окнами соседей, точно было не вариантом. Они и без этого были чрезмерно популярны. Она решила разобраться с молом дома, подальше от посторонних глаз. Как только она села на спидер и ухватилась за его пояс, мол дал газу и на полной скорости рванул к дому, вызывая оглядки прохожих. По приезду, мол небрежно тормознул около дома и, соскакивая со спидера, грузно прошагал в дом. Асака пошла за ним. Заходя, она приложила дверь к косяку сильнее обычного, будучи раздосадованной всей ситуацией. Мол не стал делать лирических отступлений и сразу начал. «Если ты не можешь принять факта, что на меня кто-то может запасть, то не стоит жить в социуме. Знаешь, сколько клиенток строит мне глазки, и что, все бросите свалить в пустыню? То, что мне неприятно, что на тебе висят, да и как тебе самому-то? Считаешь это нормально?» «Не считаю, но учитывая, что для местных я экзотика, ничего удивительного в этом не вижу. Ну потрогают, посмотрят, от меня не убудет. Проблема у тебя в голове, естественно. Я проблемная, потому что считаю такое поведение местных самок с тобой неподобающим, учитывая, что ты не «ты», «мы», терялась в словах Асака, понимая, что ревность ее слишком ослепила, она теряет ясность мышления, надо бы притормозить, я не знала, что ты так нейтрален, послушай, для меня клиенты это клиенты, посетители, лица, ничего большего быть не может, уж ты-то, должна это понимать, выразительно сказал Мол, более размеренным тоном, Асака задумалась, первая волна смятения улеглась, и она убеждалась, что Мол говорит правду, он не был из числа парней, кто велся на женские штучки, им потребовалась куча времени, чтобы прийти к тому, где они были сейчас, и даже при их нынешней близости, он был сдержан и никогда не домогался ее, давая ей свободу выбора, который, кстати, она все никак не решалась сделать, я, наверное, погорячилась, тихо сказала она поникнув, не думал, что ты так заревнуешь к какой-то бледнолицей, с ухмылкой сказал он, ничего такого, запротестовала Асака, заливаясь краской от того, что ее раскусили. Мда, тогда что это было? Он начал подходить к ней, сверля взглядом. Я не хочу, чтобы кто-то тебя трогал. То есть я должен оставаться неприкосновенным для всех, кроме тебя? С этими словами он приблизился к ней вплотную. Если так, то тебе придется это компенсировать. Одной. Он взял ее подбородок в руку, заглядывая в глаза. Она подалась его жесту и смущенно посмотрела на него, тяжело дыша и сжимая губы от нервов. Ее щеки потемнели еще на тон, когда он приобнял ее за талию второй рукой и притянул к себе. Она воспротивилась его инициативе, но ему было все равно в тот момент. Ее глаза взывали. Он жаждал целовать ее до небытия, а гибкое юное тело хотелось ласкать до криков. Не думая ни секунды больше, Мол с рвением припал к ее губам. Асака поначалу онемела под неожиданным напором и уперлась ему в грудь руками, не отвечая на поцелуй. Это лишь подстегнуло Мола, он с гортанным рыком начал вылизывать ее губы, вдавливая в стену залы, не оставляя путей к отступлению. Он схватил ее запястья и впечатал их в стену на уровне плечей, при этом просовывая одну ногу между ее ног. От сильного давления на промежность Асака разжала губы, ахая в поцелуй. Его язык тут же ворвался ей в рот, вырисовывая там круги. Асака терялась в нахлынувших ощущениях. Былая ярость отступила, а на смену ей все ее существо наводнило неутоленное желание близости. Ей начало кружить голову от действий Мола. Он сжимал ее, не давая продыха, неистово лаская ее рот своим. Асака чувствовала себя легкой добычей в лапах зверя, которому сама же дала себя поймать. Она ответила на его порыв, добровольно открывая рот для него, тихо постанывая. Он немного сбавил напор, почувствовав отдачу. Его руки отпустили ее запястья и легли на бедра, хаотично сжимая их и дергая на себя. Асака обвила свои руки вокруг его шеи и уже вовсю стонала в поцелуй, при этом выгибая поясницу и подаваясь бедрами вперед. Мол горел от желания, которое им завладело, как только первый стон слетел с ее губ. Он подхватил Асаку на руки, сминая ее ягодицы, и понес на кровать. На этот раз он не собирался ограничиваться поцелуями и объятиями. Ему давно хотелось большего, и теперь он наглядно увидел, что и ей тоже. Ей хотелось близости, его рук, ласк. Именно его. Примечание к части. Объект ревности Асаки. HTTPS. Palapierity Art. Саммиссион Вахиаки 714 324 764. Глава 22. Точка невозврата. Занеся Асаку в спальню, он без отлагательств снял перчатки и скинул с себя верхнюю одежду, попутно стягивая ее из Асаки. Избавившись от верхней одежды, он с рыком повалил Асаку на кровати и навис над ней, в предвкушении. Асака вся сжалась под ним и не спешила расставаться с леггинсами и бельем. Она сжимала ноги, как девственница, и в ее глазах, помимо желания, явно читалась тревога. Казалось, она была поражена его рвением, но не отступалась, прогоняя страх. Тут ему подумалось, что она вполне могла быть девственницей, ведь доктрины джедаев диктовали целомудрие, и это, как он уже знал, пропечаталось у нее в мозгу и не давало раскрыться. Да и она была очень молода. Спрашивать об этом он все же не стал, оставляя интригу для себя. Однако, немного притормозил со своим напором, давая событиям разворачиваться более плавно. Ведь, по сути, это все было для нее. Он с чувством поцеловал ее, при этом оглаживая молодое тело своими большими руками, опуская их на низ живота. Подцепив леггинсы, он медленно начал спускать их с ее бедер. Асака помогла ему, оставаясь перед ним лишь в белье, заливаясь краской как никогда ранее. Мол, на миг остановился, оглядывая ее тело жадным взглядом. Затем он повторил траекторию глаз губами. Опустившись с поцелуями ей к пупку, она его остановила, положив руки на рогатую голову и чуть потянув на себя. Он подался вверх. Она полностью легла на кровать, увлекая его лечь рядом. Ее руки потянулись к его лицу, огладили нос, губы, шею, затем грудь. Он тоже ее трогал, рьяно сжимая кожу, разминая ее бедра. Его рука неоднократно скользила по внутренней стороне ее бедер, вызывая тихие охи. Он был полностью поглощен исследованием ее тела. Ее кожа была гладкая, бархатистая, а в паху особенно горячая от возбуждения. Когда он, наконец решившись, запустил ей руку в белье, она замерла, съежившись. Ему захотелось двинуться дальше, познать жар ее нутра, но он почувствовал, как она сжалась сильнее и остановился. Асака, посерьезнев, прошептала: «Скажи, что не я одна получаю удовольствие от всего этого», мол, успокоил ее в своем стиле. «Ты даже не представляешь, какое удовлетворение получу я от растления джедая, пути бывшего». Асака помедлила, проникаясь его темным юмором, но прекратить начатое, конечно же, не смогла. Она не могла, она хотела его, хотела этого, всем существом. Примечание к части: Асака https, имаги, Хатас тысяч, лады Ахсакатана, Ахсакатана 43 482 941 и 512. Глава 23. Свершение. Примечание к части. 18+. Кровь. Дыхание Мола было тяжелым, пальцы подрагивали от предвкушения. И вот они проскользили по ее лобку, наконец достигнув половых губ. Асака закинула ногу ему на металлическое бедро и подалась вперед, навстречу его руке. Его кисть скользнула дальше и пальцы коснулись ее лона. Он начал выводить круги кончиками пальцев вокруг ее входа. Она дала ему время сориентироваться и прочувствовать свою влагу. Чуть водя бедрами, она двигалась в такт его стимуляции и сжала его плечи от удовольствия, закрывая глаза. Мол, все не углублял ласки, только прошелся пару раз между ее складок мокрыми пальцами, скользя по клитору, что вызвало невольную судорогу у нее в ногах. Асака лоснилась к нему, хаотично сжимая кожу на шее и плечах, иногда тихо охая. Он шумно вздохнул, и его рука мягко накрыла ее лона, слегка нажимая на вход. Она задрожала от терпкости ощущений, мол, сблизил их лбы и размеренно выдохнул, проникаясь моментом. «Если ты не готова, я не буду проникать в тебя. Есть другие способы получить удов». Асака быстро приложила свои пальцы к его губам, не давая договорить. В следующий миг она опустила свою руку поверх его, что накрывало лона, и ощутимо надавила ему на пальцы. Ее смазка засочилась по их рукам, его средний палец проскользнул между складок внутрь. Она подержала свою руку на месте еще пару мгновений, и затем убрала, давая ему волю действий. Мол, полностью сосредоточился на ней. Асака прогнула спину и подалась всем телом чуть вниз, насаживаясь на его палец. Тот вошел глубже, что вызвало волну наслаждения, и стенки ее чрева сжались. От новых ощущений она томно замычала и начала качать бедрами навстречу его кисти. Он неглубоко вводил и выводил палец под ее постанывание, дивясь, какая она была узкая и горячая внутри. Асака прижалась к нему вплотную, касаясь губами его скулы. Мол, крепче обнял ее одной рукой, а другой продолжал стимуляцию. Он ввел еще один палец, в то время как его большой палец уперся поверх клитора, что заставило Асаку сдавленно охнуть от чувства растяжения и удовольствия. Он замедлился, убеждаясь, что ей хорошо. «Не останавливайся», – прошептала она, еле дыша, и он продолжил. Добавляя третий палец, он ввел их глубже с напором, распирая стенки ее влагалища и растягивая плеву. В этот момент она почувствовала режущую боль, но удержалась от вскрика, вместо этого громко застонав. Когда его пальцы выскользнули, боль на миг отступила, и она выдохнула. Но как только он их снова ввел до упора, новая вспышка резкой боли настигла ее, и она не смогла сдержаться. «Ау!» Судорожно вдохнула она, распахивая глаза, и сжалась вокруг его пальцев, что только усилило болезненность ощущения. Ее ногти впились ему в кожу, заставляя замереть. Мол, аккуратно вынул пальцы и с беспокойством спросил: «Очень больно?» «Чуть-чуть, думаю, это нормально в первый раз», — сказала Асака, касаясь губами его щеки. «Продолжим, прошу, я этого хочу». «Все-таки, девственница». Как и думал, растление свершилось. Сбывались все самые откровенные фантазии Мола, и его расперло от самозабвенного чувства. Ему выпал шанс совершить этот акт. Она доверила ему эту роль, лишить ее девственности. Осознание этого тешило его эго. Все же ему не хотелось делать ей больно, и обратно пальцы он не ввел, а начал массировать ей клитор и гладить вход. Ее влага текла ему на пальцы, на ее половые губы, все больше замачивая белье. Мол, о, да, только не останавливайся. Простонала Асака ему на ухо, после чего она влажно поцеловала его мочку, потом точку за ухом, а потом ее мокрый рот опустился ему на шею. Она втянула его запах и лизнула горячую кожу несколько раз. От новых тактильных ощущений, мол, вздрогнула и будоражащая волна прокатилась по его телу. Ему захотелось ласкать Асаку до потери пульса, чтобы она стонала от удовольствия в его руках. Он усилил давление и задвигал рукой активнее. Асака подалась ему навстречу, и, вжимаясь в его пальцы, делала круговые движения бедрами, откровенно стоная от наслаждения. Мол, уложил ее на спину, вдавливая в матрас. Он, наконец, снял с нее трусы, измокшие в ее влаге. Широко раздвинув ей ноги, он аккуратно ввел средний палец, полностью облитый ее же смазкой, внутрь. Его ладонь накрыла клитор. Асака откинула голову назад, ее лику и грудь содрогнулись от страсти, а дыхание сбивалось с каждой секундой все больше. Она стала поднимать бедра и проворачивать их в такт движением его руки. Несмотря на небольшое жжение, такая стимуляция доставляла ей неописуемое удовольствие. Его ладонь терлась о клитор, а средний палец задевал некую точку высшего удовольствия в ее нутре, каждый раз вызывая волну экстаза. Ее стоны становились чаще и громче. Мол, срывал их с ее губ поцелуями между судорогами возбуждения. По его телу катились волны желания, кожа стала чувствительной, запахи били в нос, текстуры ощущались максимально ясно. Тело будто налилось раскаленной лавой. Его рука массировала нутро и клитор Асаки с нажимом. Она активно двигалась, подстроившись под темп. Ее ноги судорожно сжимались, громкие томные стоны лились из ее уст. Еще одна судорога экстаза, и она поймала его руку своей и сбивчиво зашептала: «Аам, я сейчас». Она не смогла договорить, только рефлекторно сжала ноги, стиснув их руки, замычала, зажмурившись, чувствуя подступающий оргазм.